Колпаки и колеса. Когда грохот машины заглох, недопесок вылез из кювета и обнюхал место, где лежал 116-й. Куда девался его спутник, Наполеон не понял, но с дороги решил поскорее убираться. Пока он соображал, из-за поворота вынеслись два мотоциклиста. Они были в оранжевых колпаках, которые страшно горели над пасмурной землей. «Смотри!» — заорал первый мотоциклист. «Лисенок!» Второй не расслышал ничего из-за рева мотора, а только весело махнул рукой и помчался по дороге. В последний момент Наполеон отпрыгнул в сторону. Мотоциклы промчались мимо. Не понимая ничего, Наполеон спрятался в кювет, упал на землю и закрыл глаза. Мотоциклисты вдруг заглушили моторы, слезли с мотоциклов и стали подкрадываться, растопырив длинные руки в зазубренных перчатках, похожих на огромных бабочек. Недопесок выскочил из кювета, побежал через поле в сторону от дороги. «Догоняй, уйдет!» — закричали мотоциклисты, завели моторы и дунули вдогонку. По корявому полю ехать было трудно. Мотоциклы с ревом подпрыгивали на мерзлых кочках, как тысячи пустых пойлушек. Визжали в них стальные шестеренки. Снежная грязь фонтаном била из-под колес. Вправо, влево кидался недопесок. То бежал изо всех сил, то припадал к земле, стараясь спрятаться от этого рева, разрывающего уши. Наконец, один из мотоциклистов неловко поворотил, мотоцикл грохнулся на бок. Второй наехал на него, зацепился колесом, подпрыгнул и вылетел из седла. Заварилась на поле грохочущая каша из колес и колпаков. Страшная зазубренная перчатка соскочила с руки мотоциклиста и вдруг подползла к Наполеону, собираясь, видно, схватить его. Наполеон зарычал, укусил перчатку изо всех сил. С перчаткой в зубах он побежал к дороге и увидел, что под нею проложена какая-то труба. Недопесок нырнул в трубу и затаился.